Глава 4. «Всякий народ, ни крошечки не достойны моей пташки, вечно лезет сюда», — сказала мисс Спрос. «С тех пор, как вы затеяли всю эту музыку, я затеял мисс Спрос. А то как же, кто вернул к жизни ее отца?» Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На рассвете Пламтри разбудили, воткнув ей в вену локтевого сгиба иглу, сильнодействующее сочетание медазолама с валиумом, после чего ее хватило лишь на то, чтобы секунд 10 в очумении бронить и проклинать Арминтроута и двух медсестер и тщетно рваться из крепких парусиновых вязок, а затем она потеряла сознание. После того, как сестры сняли с ее бицепса резиновый жгут и развязали вязки, Арминтроут нагнулся, взял двумя руками распухшую кисть спящей, помял пальцами пясные кости и ощупал кончиками пальцев костяшки фаланг, после чего осторожно, чуть ли не ласково, поднял обмякшее женское тело и положил на каталку. Кабинет ЭШТ находился на другой стороне здания, и Арминтроут по пути с удовольствием отметил, что лампы в коридорах, по которым везли Пламтри, не мигали, когда мимо них проезжала коляска. Одна из сестер придерживала на лице Пламтри резиновую маску для дыхания и на ходу ритмично сдавливала присоединенный к ней черный мешок, поддерживая слабое дыхание пациентки, впавшей в коматозное состояние. В залитой люминесцентным светом процедурной поджидал медбрат-анестезист, бородатый молодой человек, с которым Арминтроуту уже много раз доводилось работать. Он прислонился к шкафу и откровенно пялился, как сестры спустили до колен джинсы Пламтри, а потом, расстегнув блузку, подняли больную в сидячее положение, чтобы раздеть ее до пояса. Арминтроут позволил себе лишь беглый взгляд. Пока. На бледные груди Пламтри, когда сестры сняли с нее бюстгальтер. А когда они уложили пациентку, тщательно подложив ей под голову специальную подушку, анестезист шагнул вперед. «Что у нее с рукой?» — спросил он, надевая манжету для измерения давления и ловко вогнав иглу внутривенного катетера в тыльную сторону ушибленной ладони, закрепил ее лейкопластырем. В трубочке капельницы всплыла облачком капля крови, которая тут же исчезла, когда он приоткрыл клапан. Стукнуло одного парня. Коротко ответил Арминтроут. Сама обошлась без повреждений, только ушиб мягких тканей. Надеюсь, он не слишком разозлился, она-то сейчас забудет об этом. Он прицепил к указательному пальцу правой руки Пламтри пульсоксиметр, которому предстояло отслеживать уровень кислорода в крови, просвечивая палец ярким белым светом, и мониторить изменения рубиново-красного цвета плоти. Парень своего собственного имени не помнит. Рассеянно бросила одна из медсестер, присоединяя провода к пластмассовым дискам электродов ЭКГ. Она приладила электроды к плечам и бедрам Пламтри, а потом налепила их пациентке вокруг левой груди. «Искусственное дыхание!» — рявкнул Арминтроут. Анестезист послушно открыл рот Пламтри, ввел ей в горло стальной клинок ларингоскопа и пропустил сквозь него пластиковую трубку с закругленным окончанием. И когда трубка проникла сквозь верхний пищеводный сфинктер, аппарат ИВЛ запыхтел и зачавкал, загоняя кислород в легкие. «И надуйте манжету», — продолжал распоряжаться Арминтроут. «Пора пускать сукцинилхолин». Арминтроут наклонился к голове Пламтри и, раздвигая белокурые волосы, втыкал в кожу крохотные иголочки электроэнцефалографических электродов, которые должны были фиксировать активность мозговых волн. Под действием сукцинилхолина опутанное проводами полуобнаженное тело Пламтри задергалось, а потом полностью расслабилось. Арминтроут знал, что двигательные нервы скелетных мышц расслабились, подвергшись деполяризации, и теперь легкие растягивались только благодаря усилиям ИВЛ. Медсестра наклонилась над бесчувственной женщиной и, надев на эндотрахеальную трубку резиновый загубник, вставила его между челюстями Пламтри. Затем Арминтроут нанес токопроводящий гель на стальные диски, куда будет подан ток, и осторожно установил их на виски Пламтри. он намеревался провести полноценную двустороннюю процедуру с прямоугольным волновым импульсом, а не какую-нибудь половинчатую одностороннюю ерунду, при которой один из дисков укрепляется на лбу. Армин Троуд знал, что ей это не повредит. Он сам прошел через цикл лечения двусторонней электросудорожной терапии в возрасте 17 лет после смерти матери. «Идет низкое напряжение», — сообщила сестра, наблюдавшая за электроэнцефалограммой. «Ха, и прерывистые сонные веретена приблизительно на 14 герцах». «Это я предвидел», — сказал Армин Троуд, не глядя на анестезиста. «Если мы тут зашумим, вы увидите и двухфазный сигнал». Он посмотрел на часы. Сначала вливание расслабляющего мускулы сукцинилхолина прошло 2 полные минуты. «В стороны», — скомандовал он, и все отошли от утыканного электродами тела Пламтри. Армин Троуд позволил глазам на миг задержаться на обнаженной груди, на отвердевших от прохладного воздуха сосках и на светлых лобковых волосах, видневшихся из-под резинки приспущенных трусиков с вышитой надписью «Вторник». А потом повернул верньер на пластиковом корпусе прибора к значению 250 джоулей, глубоко вздохнул и щелкнул тумблером. Левая рука Пламтри дернулась, и пальцы сжались в кулак, потому что туго накачанная манжета тонометра не позволила миорелаксанту пройти по кровотоку в предплечье и кисть. «Полный хаос», — спокойно сказала медсестра, следившая за электроэнцефалографом. На экране активность мозга Пламтри представала лесом разнокалиберных пиков. 10 по шкале Рихтера. А потом из туго сжатого кулака Пламтри разогнулся и выпрямился средний палец. Анестезист первым заметил это и расхохотался. «Ричард, она вас дразнит!» — воскликнул он. «Никогда еще не видел такого!» Армин Троуд сохранил на лице равнодушное выражение, но в животе у него похолодело, и сердце отчаянно забилось. «Не верю, что это случилось непроизвольно», — подумал он, — «но кто же ты такая, черт возьми?» «Я тоже», — спокойно сказал он. Встав с постели, Кокрин надел вчерашнюю одежду. На второй кровати лежал Лонг Джон Бич. Его глаза заплыли синяками, и он храпел, как лошадь, из-за прилепленной к носу металлической накладки. Поэтому Кокрин постарался двигаться тише, чтобы не разбудить его. Выбравшись из комнаты, он попросил одного из санитаров пустить его порыться в бутике. Кладовой, где хранилась пожертвованная одежда, а еще через 20 минут уговорил медсестру открыть душевую и дать ему одноразовую бритву Биг, после чего поплелся в кафетерий. Умытый, выбритый, с влажными волосами, расчесанными впервые за 24 часа, одетый в большие для него коричневые вельветовые расклешенные штаны и футболку с надписью «Цветочек из Коннектикута» в штанах короля Артура. Все остальные рубашки были или малы ему в плечах, или женскими с застежкой на левую сторону. Он не думал, что психи или даже медики прочтут надпись, но с тревогой надеялся, что Дженнис Пламтри сочтет ее забавной. Но взяв поднос и встав в очередь за овсянкой, картонным пакетиком молока и порцией мюсли, он оглядел столы и обнаружил, что Пламтри в кафетерии нет. Он прошел с подносом к свободному столику и принялся есть мюсли прямо так, сухими, не удосужившись плеснуть в них молока. При этом он глубоко и поверхностно дышал и просыпал на колени ровно столько же хлопьев, сколько клал в рот. Он думал о том, насколько тяжким проступком здесь считалось сломать нос другому пациенту, и был слегка встревожен своей решимостью, ставшей утром еще сильнее, чем ночью, сдержать данное Дженнис Пламтри обещание и донести до администрации правдивую историю. Рано или поздно объявится и Армин Троуд, и Лонг Джон Бич, который подтвердит факты. Скорее всего, Кокрину придется признаться, что с ним приключилась еще одна галлюцинация, а это почти наверняка означает пресловутую СПЭ, на которой к нему вряд ли отнесутся благосклонно, то есть в ближайшие 2 недели он не увидит не то что Северного полюса, но даже и нового эссе какого-нибудь современного писателя. Но зато он сможет, наконец, взять на себя свою вину. «И еще она любит меня», — думал он, облизывая дрожащие пальцы и вытряхивая из коробочки последние крошки мюсли. «Или, по крайней мере, любила минувшей ночью, или сказала минувшей ночью, что любит. Я вытащу ее отсюда». Но ни Пламтри, ни Армин Троуд так и не появились в кафетерии. А когда Кокрин неохотно поднялся с места, намереваясь посетить телевизионное фойе и стряхивал крошки с ширинки своих дурацких вельветовых штанов, к его столу решительно подошла молодая женщина в белом медицинском халате. «Сид Кокрин», — осведомилась она, лучась радостью. «Доброе утро, я Тами Эйди, трудотерапевт, и если вы сейчас не заняты, я хотела бы провести с вами тесты на мануальную ловкость. По правде говоря, это просто детский сад». Пациенты всегда спрашивают, хорошо ли я умею плести корзины. Кокрин заставил себя ответить на ее улыбку, хотя нынче утром его жизнерадостность казалась ему столь же неуместной, как и пожелание успехов в наступившем дне, напечатанное на упаковке влажных салфеток, выданных вместе с завтраком, и на футболку его она не обратила никакого внимания. Он открыл было рот, чтобы сообщить ей, что должен найти доктора Арминтроута и сообщить ему нечто важное, но вдруг передумал и сказал: «Ладно, тогда пойдемте в переговорную комнату, согласны? Может быть, встретим ее по пути», — попытался оправдаться перед собой Кокрин. Но в залитом солнцем телевизионном фойе, через который он прошел следом за молодым трудотерапевтом, не было ни души. Кокрин обратил внимание, что кровь тщательно смыли, и пол опять сиял глянцевым блеском, а когда они подошли к переговорной комнате, Эдди пришлось вынуть из кармана ключи и открыть дверь, потому что внутри на сей раз никого не было. «Прошу, Сид», — сказала она, указывая на стул возле стола. «Местечко на столе найдется?» «О, отлично, этого вполне хватит. Сегодня у нас будет урок по...» Она принялась рыться на полке над микроволновкой и, повернувшись, положила на стол перед Кокрином 2 5-дюймовых квадрата синей клеенки с перфорацией по краям, тупую белую пластмассовую иглу, вроде швейной, и тонкий оранжевый шпагат. «Догадываетесь?» «Вязанье», — осторожно предположил Кокрин, сразу вспомнив о книге, которую читал 3 дня назад в самолете, возвращаясь из Парижа. «Почти угадали, шитье. Это называется Алленовский тест когнитивного уровня, и я покажу вам различные способы, какими можно сшить вместе эти лоскуты. Вот нитка уже вдета. Принимайтесь за дело и сшивайте их, как вам захочется». Кокрин терпеливо соединил ниткой 2 квадрата, как крышки обложки блокнота на спиральном креплении, и когда он закончил, трудотерапевт снова просияла и сообщила, что он сам дошел до выполнения обметочного стежка. Потом она отобрала у него клеенки, вынула нитку и принялась показывать ему другой шов, при котором нужно было пропускать дырки и возвращаться к ним обратным ходом. Но в то время как пальцы Кокрина послушно выполняли ее указания, его мысли занимала книга, которую он читал в самолете. Тревожило его то, что он уже читал «Повесть о 2 городах» Диккенса, хотя было это давным-давно, и в конце концов осознал, что книга, которую он читал теперь, сидя в самолетном кресле при свете крохотной потолочной лампочки, томик в мягкой обложке из серии «Пингвин Классик», лежавший на откидном столике между сигаретами и несколькими крохотными бутылочками бурбона «Wild Tecky» с эмблемой авиакомпании, содержала другой текст. Поначалу отличия были малозаметны, потому что он лишь скользил глазами по строчкам, то и дело отвлекаясь от книги. Его все еще трясло после вчерашней встречи. В узких древних улочках южнее Сены, возле собора Парижской Богоматери, где в открытые окна ливанских ресторанов видно, как крутятся на вертелах кебабы из нежнейшей баранины. С человеком, который представился Мондаром. И очень скоро перестал казаться нормальным человеком и вообще человеческим существом. Кокрин заставил себя сосредоточиться на продевании дурацкой пластмассовой иголки сквозь дырки в клеенках. Это не вязание, а шитье. Женщина, о которой рассказывалось в книге, вязала и вышивала, вплетая в свои ткани имена людей, которым предстояло умереть на гильотине. Он припомнил, что ее звали вроде бы мадам Лафрок или как-то еще в этом роде, но в книге, которая была у него в самолете, все французские революционеры называли ее Ариахной, объединяя имена Арахна и Ариадна, потому что она непрерывно вязала и была замужем за мужчиной с бычьей шеей, содержавшим винную лавку. Пометки на задней стороне обложки сообщали, что это был ее революционный псевдоним, а вот все мужчины тогда присвоили себе имя Жак. Кокрин помнил, что во время Французской революции переименовывали даже месяцы календаря, но вспомнил он только одно из новых названий «Термидор» и пытался сообразить, как же назывались остальные. «Фрикасе», «Джамбалайя», «Рататуй». Сейчас он улыбнулся этому воспоминанию и попытался сосредоточиться на действиях трудотерапевта, которая все так же радостно демонстрировала ему одинарный кордовский шов, и не думать о книге. И все же сейчас он сообразил, что отличия романа, прочитанного в самолете, от варианта, который он читал в молодости, должны были появиться с самого начала. В частности, в эпизоде лондонского суда в Олд-Бейли, где француза Чарля Дарне судили по обвинению в государственной измене, насколько помнил Кокрин, всюду были рассыпаны ароматические травы, покрапленные уксусом в виде предохранительной меры против тюремного воздуха и тюремной горячки. А в этом тексте барьер оплетал живой плющ. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А пол обильно поливали красным вином. И благодаря рифме «Шпион, тащи вон» он запомнил ту сцену, где этого самого шпиона фиктивно хоронят, наложив в гроб камней. Но он также помнил, что шпион был мужчиной, его звали Клай, и это имя никак не могло быть сокращением от Клитемнестры. Его рука, проталкивавшая иголку сквозь дырки в клеенке, задрожала. В книге, которую он читал в самолете, ткань Ариахны сопротивлялась и сминалась всякий раз, когда та вшивала в материю новое имя, не желавшая входить в список. «Этот способ вам не очень-то дается, да?» — спросила Тэмми Эдди. Кокрин поднял на нее глаза. «Да, это трудно. Трудно запомнить то, что я сказала. Трудно вообще что-нибудь запомнить, но я справлюсь». Он думал об одном из эпизодов заключительной части той книги, которую читал давно, где беспутный англичанин Сидни Картон возвращает самоуважение, пробравшись во французскую тюрьму консьержи, чтобы поменяться местами с почти неотличимым от него французом Чарльзом Дарнеем, которого должны наутро казнить, а потом заставил себя вспомнить то же место, каким оно было в той книге в самолете 3 дня назад. В этой версии дверь тюремной камеры тайно отперла женщина, женщина по имени Клитемнестра, которая каким-то образом являлась той самой греческой Клитемнестрой из Аристеи Эсхила, явившейся, чтобы искупить совершенное ею убийство мужа, великого царя Агамемнона. И в этом безумном варианте заключенный оказался тоже женщиной, но также похожей на нее, как две капли воды. И когда она потребовала объяснить, почему Клитемнестра решила спасти ее ценой своей жизни, та сказала: «Прошу прощения, мадам забыла, что мы с ней договорились сегодня вечером играть в паре». Тэмми Эдди что-то говорила ему, повысив голос, и он понял, что она повторяет одно и то же уже несколько секунд. Посмотрев на юного доктора, он увидел, что она отступила к двери и приоткрыла ее. «Сид», — сказала она явно не в первый раз, — «положите иглу». «Простите, конечно». Он разжал пальцы, и иголка упала на стол. «Я отвлекся». Он посмотрел на квадраты клеенки и увидел, что сшил их вместе, а потом проткнул тупой иглой по дыре посреди каждого лоскута. «Видимо, я испортил ваш тест», — сказал он, путаясь в словах, «и без сомнения провалил его», — подумал он. «Она, вероятно, будет докладывать на этой пресловутой СПЭ». «Они недорогие. Что ж, Сид, на сегодня все». Когда он отодвинул стул и направился вокруг стола к двери, она отступила на пару шагов в телевизионное фойе. «А что?» — спросила она, когда Кокрин, пройдя мимо, направился в сторону кафетерия. «Вы делали в самом конце». Он приостановился на мгновение. «О, ничего», — сказал он, чуть повернув голову. «Мне просто стало скучно, и я отвлекся». Может быть, она кивнула или улыбнулась, или нахмурилась. Он пошел дальше, не сводя глаз с двери кафетерия. Он мог бы сказать или не сказать Армин Троуту, но только не этой женщине, что непроизвольно принялся делать наскоро маску, в которой можно было бы смотреть на ту маску, которая будет на громадном человеке с бычьей головой. Костяшки правой руки у него болели, вероятно, после того удара, который он нанес Лонгу Джону Бичу накануне вечером, и он на ходу то сжимал кулак, то расправлял пальцы. Он заглянул в кафетерий и вернулся в фойе, так и не увидев ни Пламтри, ни Армин Троута. Тэмми Эдди тоже успела скрыться и направился по коридору мимо запертой двери аптеки, в которой окошком служила вся верхняя половина, в крыло, где располагались палаты пациентов. На каждом повороте и каждом перекрестке коридора имелось прикрепленное под потолком большое выпуклое зеркало, так что любой идущий по коридору мог посмотреть, что делается за углом, прежде чем повернуть туда. На прямых углах зеркала представляли собой осьмушку шара и были подвешены прямо к углу, а на перекрестках прямо на потолке висели большие полушария. Кокрину они не нравились. Они казались целыми шарами, выставленными благодаря насилию над архитектурой туда и сюда, как хромированные глаза, с любопытством разглядывающие путаницу коридоров, и он никак не мог отогнать иррационального опасения, что, завернув за очередной угол, увидит над собой не один серебряный глаз, а два золотистых с горизонтальной черной полоской поперек каждого из них. Но по пути к комнате Пламтри он пару раз, пусть и нехотя, посматривал на эти зеркала, чтобы заглянуть за угол. Подойдя в конце концов к нужной палате, он увидел, что дверь в нарушении правил дневного распорядка закрыта. Он все же подошел к ней и уже поднял было руку, чтобы постучать, но вовремя уловил изнутри еле слышный голос Пламтри. Разобрать слова не выходило, но тут вступил голос Армин Троута, и все же который из вас подверглась шоку. Вопрос был совершенно непонятен Кокрину, и он заколебался, стоит ли прерывать проходящий, вероятно, в палате сеанс психотерапии, немного потоптался под дверью, то поднимая, то вновь опуская руку, наконец сутулился, повернулся и побрел по коридору обратно в сторону телевизионного фойе, рассматривая, чтобы отвлечься от ворота расклешенных штанов, болтавшихся на голых лодыжках. «После разряда кто-то на 10 секунд выдал отключение монитора», продолжил Армин Троут, не получив от Пламтри ответа немедленно. «Мы прикатили в процедурную тачку Ватерлоо, но ваше сердце заработало, прежде чем мы успели развернуть весла». Он улыбнулся, но отчетливо сознавал, что все еще не отошел от потрясения случившимся, поскольку он не собирался употреблять жаргонного названия «тачка Ватерлоо». Слово «Ватерлоо» действительно было торговой маркой разного больничного оборудования, в том числе и неотложного реанимационного комплекта с электродефибриллятором. Нынешнее происшествие вполне могло бы оказаться его Ватерлоо, если бы об этом услышал идеалист Филипп Мьюр в случае смерти Пламтри во время сеанса ЭСТ, проводимого по фальшивому разрешению, с человеком, который находится здесь всего лишь под временной опекой. Впрочем, Мьюр и так взбесился бы, потому что ЭСТ не считается показанной при диссоциативном расстройстве идентичности или синдроме множественной личности, как предпочитает говорить Мьюр. И Армин Троут больше не может делать вид, будто не знает, что у нее расщепление личности. ЭСТ разделила ее личности, как молот дробит глыбу сланца на мелкие отдельные пласты. Армин Троуту оставалось сожалеть, что это получилось слишком явно, хотя не исключено, что эти личности успеют вновь слиться воедино до того, как она встретится завтра с Мьюром. «Валори», — сказала женщина, лежавшая в кровати. В невыносимом положении она всегда выходит вперед, а Коди оказалась застигнута врасплох. «А кто же вы?» «Я Дженнис». Она улыбнулась ему, и в тусклом свете лампы ее зрачки не казались сильно расширенными или суженными. «И сколько вас там?» «Доктор, я право не знаю. Некоторые не очень-то развиты или существуют только ради какой-то одной цели. Как же он себя называл? Без флиберти джибет?» «Ну, имечко, уверяет, что оно из Шекспира. У него же есть пьеса «Лия», да? Он все твердит, что он шекспировский персонаж. Я не хочу говорить о нем. Мы выпускаем его, когда приходится драться, защищая свою жизнь. Из-за него у нас зубы болят, как будто на них поставили брекеты, и идет кровь из носа. Нет, не хочу говорить о нем». Она поежилась и добавила с кривой усмешкой: «Мы ведь словно домик в сказке о Белоснежке, полный гномов, где каждый занимается своим делом, пока отравленная девушка спит. Я когда-то в школе подписывала иногда свои тетрадки «Ева Белоснежка». «Белоснежка, Ева, вы, наверное, смотрели кино «Три лица Евы» или книгу читали». Она покачала головой. «Нет, и даже не слышала никогда». «Вот так-так. И значит, один из вас мужчина?» Она заморгала, и Армин Троуд почувствовал, что волосы на его предплечьях встали дыбом, потому что лицо женщины резко изменилось. Мускулы под кожей перегруппировались, рот сделался шире, а глаза, наоборот, сузились. «Валори говорит, что вы раздели меня догола?» — сказала она без всякого выражения. «Мне бы насрать, но ведь вы же натуральный педик. Что вы мне всобачили?» «Коди», — произнес Армин Троуд приветливым и одновременно предостерегающим тоном, очень жалея, что Пламтри не привязана к кровати. Она поразительно быстро пришла в себя после сукцинилхолина и, похоже, не ощущала заторможенности и несвязанности мыслей, обычных для пациентов после ЭСТ по меньшей мере до конца дня. К вопросу о «всобачили», как можно непринужденнее продолжил он, «это ведь вы вчера вечером ударили Лонг Джона Бича, правда, Коди?» «Даже и не знаю, возможно». Лоб Пламтри густо покрылся каплями пота, она щурила глаза. «Это случилось, когда я оказалась голая? Он, наверное, сам напросился. У него ведь есть еще шаловливая призрачная ручонка вдобавок к той, что из плоти и крови. А еще я видела того, другого парня. Кокошку, да? И мне не нравится родинка у него на руке. Здесь вообще полно ловких ручонок, а ваше заведение просто гнилой притон». Она дышала открытым ртом, была очень бледна и в целом выглядела так, будто была с тяжелого похмелья, и Армин Троуту пришло в голову, что личность Дженнис оказалась незатронутой, потому что электрошоковую процедуру применили к Коди. Именно Коди показала ему средний палец. Прошло 10 секунд, и управление взяла на себя Валори, которая лучше всего справляется с невыносимым положением. Он наклонился, взглянул в лицо Пламтри и увидел, что ее зрачки сжались в крошечные точки. Вот она-то определенно была заторможенной, и мысли у нее путались. «Знаете, Коди, чего мы попытаемся добиться?» — сказал он. «Изоляции. Выясним, которая из личностей лучше всех адаптируется в социуме, выдвинем ее на передний план и отсоединим всех остальных». Это описание вряд ли соответствовало общепринятой методике, но ему хотелось добиться от нее реакции, а она, похоже, не слушала его. «Коди, сколько вас всего?» — продолжал Армин Троуд. «Мне известно, что я встречался с вами и Дженнис, и я слышал о Валоре». «Боже, я все еще в психбольнице, да?» — пробормотала она, потирая глаза. «Полагаю, о холодном пиве здесь и речи быть не может. Но похмеляться тем, что было... Нет уж, благодарю покорно. Это было что-то с чем-то». «Это было ЭСТ», — сказал Армин Троуд, откинувшись на спинку стоявшего около кровати стула и улыбаясь пациентке. «Электросудорожная терапия, она же шоковая или эдисоновская терапия». Он еще раз улыбнулся с таким видом, будто что-то вспомнил и добавил. «Обычно курс лечения состоит из 6 или 12 процедур по 3 в неделю». С лица женщины исчезло скучающее выражение, и Армин Троуд подумал было, что личность Коди ушла и сменилась маленькой девочкой, возможно, внутренним ребенком. Но когда она заговорила, это был ответ на то, что он только что сказал, и значит, по всей видимости, это была Коди. Коди, напугавшаяся настолько, что забыла о своей наигранной язвительности. «Снова», — сказала она, — «вы собираетесь снова сделать это со мной?» Наконец-то искренняя реакция. «Я пока еще не принял окончательного решения». Сердце Армин Троута забилось быстрее, и губы самопроизвольно изогнулись в торжествующей улыбке. «Все станет ясно после собеседования, которое мы проведем ближе к вечеру». «Разве вам не нужно мое разрешение на это?» «Одна из вас его подписала», — ответил он, пожав плечами. «Она, несомненно, поверит этому, даже если показать ей бумагу с поддельной подписью. Сколько вас всего?» «Ой, Иисус всемилостивейший, у меня в автобусе полно детворы», — сказала она и, откинувшись на подушке, закрыла глаза. «И все поют, мы на лодочке гребем, и плачут, когда обдолбанный злодей наводит пушку на водителя». Армин Троуд сообразил, что она имела в виду. В финале фильма Клинта Иствуда «Грязный Гарри», загнанный в угол серийный убийца, захватывает школьный автобус полный детей. «Где сидит?» «Без Флиберти Джибет?» Глаза Пламтри оставались закрытыми, ее бледные веки походили на бумажную обертку, сорванную с пачки коктейльных соломинок и смятую в кулаке. Но она умудрилась передать язвительное раздражение, мотнув головой. «Он не сидит», — сказала она, и всхрапнула открытым ртом. Армин Троуд протянул руку и выключил лампу, а потом встал и открыл дверь в коридор. Ощущая в себе пустоту предвкушения, он прикрыл за собой дверь. На сеансе психотерапии в 3 часа нам определенно предстоит очень вкусная процедура, радостно уверял он себя. Через час после ланча Кокрин стоял в огороженном дворике и курил. У него оставалось лишь 2 сигареты Мальборо. Прикурив от зажигалки, которую крепко держала в кулаке дежурная медсестра, выпустившая пациентов на ежечасную прогулку. Послеполуденное солнце заливало ярким светом асфальт и пальмы, возвышавшиеся за решеткой, и Кокрин, прищурившись, рассматривал сквозь прутья 2 мужчин, копавшихся в моторе автомобиля на стоянке в попытке завести его, и завидовал их столь тривиальным трудностям. Лонг Джон Бич стоял, прислонившись к изгороди, в 10 ярдов справа от Кокрина и осторожно почесывал уголок заплывшего глаза рядом с краем, прилепленной к носу серебристой накладки. Кокрин вспомнил, что вчера вечером старик съел 9 сигарет и попытался сначала заставить себя возмутиться таким поведением, а затем порадоваться тому, что однорукий псих, похоже, не только не помнит, как ему сломали нос, но и не обращает внимания на свое состояние. Но сумел отвлечься лишь слегка и ненадолго. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Кокрин бросил окурок наземь и наступил на него. «Нина!» — произнес он в сторону автостоянки, но достаточно громко, чтобы Лонг Джон Бич услышал его. «Ты меня слышишь?» Старик вскинулся и вытянул шею, уставился на 2 незнакомцев, полускрытых тенью поднятого капота. «Надо было крикнуть», — сказал он. «А что, я так сильно храпел, да? А когда проснулся, так кашлял, что всю душу выкашлял прямо на пол, как большую змею». Кокрин закрыл глаза. «Я обращался к моей жене. Она умерла. Вы можете слышать ее?» И, выждав секунду-другую, поглядел на старика. «О!» — Лонг Джон Бич размашисто пожал плечами. «Возможно!» Кокрин заставил себя сосредоточиться на ее исполненном горечи голосе, каким услышал его накануне вечером. «Нина!» Сейчас он отвечал ей, подбирая слова неловко, как католик, давным-давно не бывавший в церкви и неожиданно для самого себя оказавшийся в исповедальне. Голова у него кружилась, он обливался потом и мог говорить, только уставя неподвижный взгляд сквозь прутья решетки на залитую солнцем стоянку. «Что бы ни случилось, я люблю тебя, и мне тебя ужасно не хватает. Посуди сама, черт побери, я из-за этого лишился рассудка, и, Господи, я прошу прощения. Конечно, ты была права насчет Шардоне и Спейс». Он теперь говорил торопливо, тряся головой. Оно слишком резкое и выразительное. Оно забивает вкус еды. Показушное вино, сделанное специально для слепых дегустаций. Ты совершенно права. Прости, что я называл ваши фамильные вина водянистыми с чересчур заметным кремниевым тоном. Прошу тебя, скажи, что дело не в том дурацком споре в новогоднюю ночь, но если я виноват... Он умолк и посмотрел искоса на своего спутника, который внимательно прислушивался к его словам. Видимо, сообразив, что от него ждут какого-то ответа, Лонг Джон Бич переступил с ноги на ногу и поморгал заплывшими глазами. «Ну, я никогда в винах не понимал», — сказал он виновато. «Я всего лишь ел дымки». Кокрин цеплялся за описание сумасшедших, которое однажды процитировал кто-то из друзей. Приходит время, когда у них в головах перестает появляться что-то новое. Ведь в последнее время он сам определенно мог рассчитывать на несколько, по меньшей мере, ужасных откровений ежедневно. «Считай, что не король тебя отринул», — сбивчиво проговорил он строки, которые застряли у него в горле накануне, «а ты его». Лонг Джон Бич открыл рот, но раздавшийся голос не принадлежал ни ему, ни Нине, и звучал он настолько сдавленно, что Кокрин не мог определить пол говорившего. Засохли все лавровые деревья, грозя созвездием блещут метеоры. Проговорил голос, явно тоже цитируя что-то. А знаменья такие предвещают падение или гибель королей. «Кто ты?» — прошептал Кокрин. «Я и сам побочный сын», — зудел жуткий голос, видимо, отвечая на вопрос. «И люблю побочных, я и зачат побочный, и воспитан побочно, и умен побочный, и храбр побочно. Все, что во мне есть, незаконно». У Кокрина закружилась голова, и внезапно, без всякого промежуточного перехода, солнечный свет сделался медно-янтарным, а воздух сгустился настолько, что с трудом проходил в горло. «Где моя жена?» — прохрипел он. «Ей Индия и ложе, и отчизна, жемчужина бесценная она». «Какая еще Индия? Вы со мной говорите. Прошу, что вы...» Он осекся, осознав, что смотрит на лонг Джона Бича снизу вверх, и у него ноет копчик. Он, сам того не заметив, тяжело сел на асфальт возле одного из столиков. Тут со стоянки раздался испуганный крик. Провода, натянутые между столбами поодаль, закачались. Когда Кокрин вновь перевел взгляд на людей, возившихся с машиной, он увидел, что капот закрылся, стукнув одного из них по голове, и теперь пострадавший потирал голову и ворчал на своего компаньона, а тот заливался хохотом. «Во как!» — воскликнул Лонг Джон Бич, тоже рассмеявшись. «Ощутил или просто почувствовал себя как дома?» До Кокрина дошло, что случилось землетрясение, и еще раз взглянув на провода и листья бананов, росших во дворе, он понял, что оно уже закончилось. Солнце вновь ярко сияло, и ветерок, несший аромат жакаранды, холодил влажные от пота волосы. Он поднялся на ноги, отряхнул зад вельветовых штанов и сердито обратился к Лонг Джону Бичу. «Полагаю, вам больше нечего сказать?» Однорукий пожал плечами. «Я же сказал, в винах я не разбираюсь». Медсестра от двери в здание махала рукой. По-видимому, перекур закончился. Кокрин повернулся и побрел туда, сказав напоследок своему спутнику: «Вы даже не знаете, что пропустили». «Доктор Арминтроуд хочет вас видеть», — сказала медсестра, когда они подошли к двери. «Вот и отлично», — стоически произнес Кокрин. «Я тоже хотел с ним поговорить». «Не вас», — ответила она, — «его», — и кивнула в сторону Однорукого. Лонг Джон Бич закивал. «Это по поводу той девчонки, Пламтри. Он хочет посадить меня на трубу, на подхват». «Обычное дело», — отозвалась медсестра и жестом поторопила их. В дверь трижды постучали. Арминтроуд точно знал, что это не Коди, потому что, посмотрев сквозь армированное стекло дверного окошка, увидел, что Пламтри пришла сама и стоит в непринужденной позе у двери. Коди потребовалось бы кресло-каталка, и он предупредил медсестер, чтобы те держали его наготове. Он отпер дверь, распахнул ее и сказал: «Заходите, Дженнис». «Да, присаживайтесь вот сюда, на кушетку, вам хорошо бы расслабиться». Магнитофон в клетке Фарадея, установленный на столе, был включен. Телефонная трубка лежала на столе, и Лонг Джон Бич, запертый в переговорной комнате в противоположном конце клиники, слушал разговор. Арминтроуд был психически защищен, замаскирован. На столе рядом с телефонной трубкой располагались шкатулка, скрывавшая в себе 20 карт ломбардской нулевой колоды Таро, и пачка гвоздичных сигарет «Гуданг Гарам», так что он был совершенно готов выделить и усвоить хотя бы парочку из сверхъестественных личностей Пламтри. «Вывести часть девчонок из автобуса», — с нервической веселостью подумал он, — «похитить у Белоснежки несколько гномов, чтобы лучше тебя съесть, дитя мое. А на тот случай, если Коди решит перехватить инициативу и прибегнуть к насилию, он положил в карман электрошокер на 250 тысяч вольт, тоже своего рода эдисоновская медицина». Как только она села на кушетку, на сей раз чопорно выпрямившись и сдвинув колени, он протянул ей стакан с водой, в который заблаговременно растворил 3 миллиграмма порошка бензодиазепина. «Выпейте», — сказал он, улыбаясь. «Это что такое? Легкий релаксант. Вы ведь наверняка испытываете боли в суставах. Только в одном кулаке». «Ну, Коди это понравится, можете мне поверить». Пламтри взяла у него стакан и внимательно посмотрела на воду. «Дайте-ка мне подумать минутку», — сказала она. «Вы нас всех взбаламутили». Армин Троуд повернулся к столу и протянул руку к телефону. «Можете думать, но если откажетесь, я прикажу ввести его вам внутривенно». Блеф удался. Она вскинула ушибленную руку. «Подождите», и, держа стакан в другой, осушила его четырьмя глотками. Настольная лампа в это время мигнула лишь раз, чуть заметно. Она даже облизала край, прежде чем, наклонившись, поставить стакан на ковер, и, глядя на него, села по-другому, подавшись вперед и наклонив голову так, что подбородок теперь почти касался пуговиц его рубашки над пряжкой ремня. «Весьма щекотливая ситуация», — сказала она, — «но, полагаю, здесь нас никто не увидит, правда?» «Ну», — рассудительным тоном протянул Армин Троуд, взглянув на дверное окошко с таким видом, будто никогда прежде не думал об этом, — «полагаю, что нет». Наркотик еще не мог подействовать на нее. Она махнула правой рукой и подмигнула ему, а потом взяла его левую руку и прижала к колбу. «Доктор, вам не кажется, что у меня жар?» Она, закрыв глаза, водила его ладонью по своему лбу. Его сердце вдруг заколотилось. «Плыви по течению», — сказал он себе, мысленно пожав плечами. Не отрывая руки от лица женщины, он сел на кушетку слева от нее. «Существуют, — чуть слышно сказал он, — анатомические зоны, где гораздо удобнее проводить мануальные измерения температуры, вернее, в которых». «Правда, существуют?» — спросила она, проводя его ладонью по своему носу и губам, и, переместив ладонь под подбородок на горло, выдохнула. «Доктор, вы ведь скажете, где я теплее всего?» Он едва успел прикоснуться пальцами к верхней пуговице ее блузки, как настольная лампа потемнела, и женщина резко отбросила его руку. «Разве при психиатрических процедурах не должна присутствовать медсестра?» — быстро спросила она. Он выдохнул, попытавшись сделать это незаметно. «Дженнис, да?» «Кто это был?» «Судя по всему, Тиффани». «Тиффани». Он покивал головой. «Что ж, мы с нею вели весьма плодотворный диалог». «Валори заперла Тиффани в ее комнате». «В домике гномов, да?» Пламтри улыбнулась ему и постучала пальцем по своему виску. «Совершенно верно». Она вдруг начала беспокойно принюхиваться, облизывать губы, а потом спросила: «Можно мне пойти принять душ?» В этом замечании не имелось ни малейшего намека на заигрывание. «У вас еще волосы не высохли», — оборвал ее Армин Троуд. «Уверен, что вы после ланча уже успели помыться и сможете помыться еще раз, когда мы закончим». Он хлопнул ладонями по коленям, поднялся и подошел к столу. Трясущимися пальцами выудил гвоздичную сигарету и прикурил от одной из дешевых больничных зажигалок. Затянулся несколько раз, морщась от приторно-сладкого дыма, и резко открыл пурпурную бархатную шкатулку. «Так», — сказал он, выкладывая необычно большие карты Таро на столе картинками вверх, но не глядя на них в упор. «Я хочу расспросить вас о первом дне Нового года. По вашим собственным словам, вы убили человека, короля которого почему-то звали летающей монахиней. Неделей позже мистер Кокрин увидел в Лос-Анджелесе человека, у которого была бычья голова. На Винкс-стрит, что по-французски значит «виноград», ведь там, на месте железнодорожного вокзала, когда-то были виноградники». Перебирая карты и поглядывая на них прищуренными глазами сквозь ресницы и клубы дыма, он сумел найти карту солнца, на которой был нарисован миниатюрный херувим. Херувим воспарил над изломанным краем скалы, поднимая гримасничающую отрубленную красную голову, от которой в разные стороны, как толстые прутья, расходились золотые лучи. Повернувшись, он сунул эту карту картинкой ей под нос. «У вашего короля была бычья голова». И сильно затянулся сигаретой. Пламтри отшатнулась и отвела взгляд. Армин Троуд же закашлялся в равной степени от едкого дыма, заполонившего легкие, и от отвращения, поскольку с дымом в его голову не проникло ничего живого, никакой сущности. Он не сумел перехватить личность Дженнис. Гештальт Пламтри отразил его попытку. «Что ж, доктор, — сказала Пламтри, — «У нас с вами тут намечается свободная беседа, да?» Она несколько секунд смотрела на него, как будто мысленно воспроизводила только что сказанное. «Вы имеете в виду короля, которого мы убили? Послушайте, я постараюсь во всем пойти вам навстречу и отвечу на все ваши вопросы, но можете не сомневаться, если вы еще раз устроите нам эти эдисоновские штучки, никто из нас никогда и ничего вам не расскажет». Пока она говорила это, ее расправленные плечи ссутулились. Нет, у него не было бычьей головы. Он был босс, с длинными волосами до плеч и с бородой, с какой обычно представляешь себе царя Соломона или Карла Великого. Она потерла лицо ладонью, жутковато и, судя по всему, невольно пародируя свою игру с ладонью Арментроута. «Но я узнала его». Арментроут знал, что замаскированный и заэкранированный магнитофон должен записать все это, но постарался сосредоточиться на словах женщины. «Ты позволил игривой Тиффани взбудоражить тебя», — сказал он себе. «И ты не станешь есть личность Дженнис. Идиот, именно ее тебе нужно оставить в теле, чтобы показать, насколько успешной была интеграционная терапия. Тебе повезло, что ты не заманил ее на гвоздичный дым». «Вы говорите, что узнали его», — сказал он, кивая, как гипсовая собачка за задним стеклом автомобиля. «Вы видели его раньше?» «Во время игры в плавучем доме на озере Мид в 1990 году. Играли в присвоение, это разновидность покера. Он пришел на игру, переодевшись женщиной, и остальные игроки прозвали его летающей монахиней. Наш ментальный шофер Флиберти Джебет пытался выиграть то же самое, к чему стремился Крейн. Статус короля, для чего и притащил нас туда, хотел, чтобы мы играли в эту кошмарную игру, но не добился успеха. Он начисто свихнулся в Великую Субботу, когда Крейн выиграл корону и трон». Крейн? Скоро. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. От Крейн. Я не знала его имени, пока мы все не поговорили между собой сегодня. Я думала, что «Летающая монахиня» — это перевод его имени с какого-нибудь языка. Он тогда был профессиональным покеристом. «Припоминаю еще одного человека, который хотел стать этим королем», — задумчиво сказал Арментроут. «Один местный по имени Нил Обстадт. Он погиб при том же самом взрыве, который повредил легкое Лонг Джон Бича через 2,5 года. А в 90-м Обстадт разыскивал этого самого Крейна. Большую награду за него объявил». Он посмотрел на пациентку и улыбнулся. «Знаете, возможно, вы 10 дней тому назад и в самом деле убили кого-то». «Какая приятная новость», — без выражения сказала она. «Ваш поступок, что бы вы в действительности не сделали тогда, может быть причиной всех перемен, произошедших после Нового года. Я-то думал, что вы просто бредовая реакция, как у мистера Кокрена, у которого это почти наверняка галлюцинации». Он поднял палец, как будто собирался подчеркнуть важный аргумент. «Но ведь вы смогли преодолеть всю оборону Крейна и, согласно вашим утверждениям, выманить не кого-нибудь, а его ребенка, не прибегая к могущественному колдовству, для которого потребовался бы, пожалуй, другой король. Как же это получилось?» «Тут вы меня подловили. Мы ведь, кажется, договорились, что вы будете честны со мной, а то ведь можно назначить следующее ЭСТ на завтра». Я говорю совершенно честно, я была одна. Я не знаю, кто все это задумал. Значит, одна из вас могла действовать по чьему-то приказу, верно, или чьей-то подробной инструкции. Он теперь сидел на столе и возбужденно барабанил пальцами по пустой бархатной шкатулке. 2 года назад там еще мальчишку заметили, он живет где-то в Лонг-Биче. Он являлся чем-то вроде потенциального короля, насколько я помню. Армин Троут не на шутку жалел, что в свое время уделил тем событиям недостаточно внимания, но тогда в магическом ландшафте шли и другие войны, а он держался в сторонке и был вполне доволен возможностью досыта наедаться обломками душ своих пациентов. Его звали Буги-Вуги Бананас или как-то еще в этом роде. Вот он, пожалуй, мог бы убить короля или даже вернуть убитого к жизни, если бы захотел, если соблюдать правила. Кто-то, не исключено, что этот ваш Крейн в 90-м году ненадолго вернул к жизни гангстера Бакси Сигела. Видели фильм «Бакси» Уоррена Битти? Сигел был именно таким королем сверхъестественного в 40-х годах. Да, этому мальчику должно быть сейчас лет 15. Очень может быть, что убить Крейна вас послал именно он. Имя вроде Буги-Вуги Бананас ничего вам не напоминает? Пламтри, похоже, хотела сострить в ответ. Ничего не придумала и лишь устало покачала головой. Нет. У его компашки был адвокат. «Вам случалось в последнее время иметь дело с какими-нибудь юристами? У него тоже было претенциозное имя вроде Стрюб, допустим, Дж. Субфибрил Стрюб III». «Никогда не слышала ни о ком из них». Пламтри была бледна, и на лбу у нее выступила испарина. «Но кто-то из нас приложил массу усилий, чтобы убить Крейна, это несомненно». Армин Троуд поджал губы. «Вы что-нибудь говорили ему, Крейну?» «В позапрошлое воскресенье?» «Да, я не собиралась причинять вреда его сыну, малышу, которому, наверное, еще и 5 не было. Одному Богу известно, как я смогла выманить его из дома, но я повалила его навзничь на лужайке неподалеку от обрыва и приставила гарпун к его шейке. Думаю, Флиберти Джибет мог бы убить малыша. А когда оказалось, что я стою, выпрямившись, выпав из времени, передо мной был уже отец ребенка, Крейн, и я только и сказала, чуть не плача от того, что увидела, в какой жуткой заварухе очутилась. В этом прикупе для меня ничего нет». Глаза Пламтри наполнились слезами, и потому, с каким ожесточением она смахнула их, Армин Троуд понял, что перед ним снова Коди. «И Крейн», — хрипло продолжила она, — ответил: «В таком случае пасуйте». Он наверняка боялся, но говорил вежливо, понимаете, без ярости или гнева. Он еще сказал: «И забудем об этом». «И что вы ответили?» «Я снова выпала из времени. А когда опять получила возможность воспринимать происходящее, Крейн лежал мертвый, и в горле у него торчал гарпун, проткнувший соломоновскую бороду, а Кути не было видно». Пламтри, моргая, обвела взглядом столы, кушетку и окно, за которым зеленела листва. «Почему эта Дженнис вдруг сбежала? Вы заставили ее раздеться, ведь так?» Ее лицо разгладилось, но тут же снова помрачнело. «Она сидит в своем месте в автобусе и плачет. Что вы с ней сделали?» Армин Троуд поднял карту. «Я всего лишь показал ей вот это». Но Пламтри отвела глаза, а когда заговорила, голос ее звучал столь ровно, что Армин Троуд подумал, не сменилась ли опять у нее личность. «Мы тут играем в покер на раздевание, что ли?» Она смотрела мимо карты прямо ему в глаза, и Армин Троуд видел, что один из ее зрачков оставался, что было обычным для нее, крошечной точкой, а второй резко увеличился в приглушенном освещении кабинета. Разные глаза в сочетании с андрогинной мрачной улыбкой, с опущенными уголками губ, которую она теперь продемонстрировала, заставили его вспомнить о рок-звезде Дэвиде Боуи. «Знаете, я ведь могу оказаться в единоличном выигрыше», — сказала она. «Я могу присвоить все, что вы набрали, или хотя бы выбросить это толпе. Покер на раздевание. И много одежек удалось вам собрать». Армин Троуд с раздражением, но и некоторым интересом понял, что ему страшно. «Вы все еще Коди?» — спросил он. «По большей части». Пламтри с трудом поднялась на ноги, хотя от усилия пот покатился по ее лбу струйками, прошла на заплетающихся ногах несколько шагов и почти упала на стол. Вне всякого сомнения, это была Коди, получившая сегодня утром дозу сукцинилхолина и сеанс электросудорожной терапии. Армин Троуд поспешно отодвинул от нее бесценные старинные карты Таро. Она вытряхнула сигарету из пачки «Гуданг Горам» и закурила. «Этот телефон — ваша маска, верно?» Выдохнула она и, выпустив облако пряного дыма, схватила телефонную трубку. «Ваш склад масок? Как ваше полное имя?» Армин Троуд промолчал, но она прочла надпись на табличке, стоявшей на столе. «Алло!» — сказала она в трубку. «Нельзя ли мне поговорить с матушкой Ричарда Пола Армин Троута?» Армин Троуд был обескуражен этой внезапной контратакой. Она пыталась подчинить себе его собственную душу таким образом, какая же из ее личностей могла знать, как это делается. Но он нисколько не сомневался, что Лонг Джон Бич обладал в психическом смысле достаточно высокой дифракцией, чтобы отразить эту попытку и много других подобных. «У меня есть образец вашей крови», — поспешно сказал Армин Троуд. «Я набрал ее, как только вас привезли сюда. Я думал, что вам понадобится терапия карбонатом лития. И чтобы определить дозировку, нужно было сделать общий анализ крови. Лития я вам не давал, но пробирка с кровью сохранилась». Он мелко и часто дышал и чуть ли не пыхтел. «Да, это туз», — согласилась Пламтри. «Но вы сейчас лишились одной одежки, а я потеряла только, скажем, дурацкий колпак». Армин Троуд посмотрел на карты, которые прикрывал ладонью, и тут же ощутил в паху леденящий трепет, а через секунду стремительно перемежающееся колотье под ребрами, потому что у него не оказалось возможности как-то повернуться и прищуриться, и он взглянул на свое опасное оружие прямо. Он выхватил карту «Колесо фортуны», миниатюру, выполненную в стиле Возрождения, на которой были изображены фигуры четверых мужчин, привязанных к вертикально стоящему колесу. У верхней изо рта выплывал пузырь со словом «регно», что в переводе с латыни означало «царствую», а у двух по бокам значилось «регнабо» и «регнави» — «буду царствовать» и «царствовал». И ткнул картинкой в лицо Пламтри, одновременно затянувшись сигаретой так, что щеки ввалились. Лампочка в настольной лампе лопнула, и осколки тонкого, как целлофан стекла, негромко задребезжав, посыпались на стол. В комнате внезапно потемнело, теперь ее освещали только солнечные лучи, тянувшиеся золотыми полосами сквозь зеленые листья шефлеры, затенявшие окно снаружи. Опять у Армин Троута в груди не оказалось ничего, кроме пряного дыма с сильным запахом гвоздики, и перед ним теперь была не Коди. Пламтри отодвинула в сторону уязвимую, подверженную действию карт личность, прежде чем он успел подманить ее к горящему угольку ароматизированной сигареты. Убрала ослабленную Коди на заднее сиденье своего метафорического автобуса или в дальнюю комнату домика гномов и выставила вперед свежую сущность. «Алло!» снова сказала Пламтри в телефонную трубку. «Я говорю от имени Ричарда Пола Армин Троута. Он сказал, что задолжал кому-то громадное извинение». Огонек сигареты пылал в полумраке, как обманный красный свет, который, согласно тибетской книге мертвых, заманивает бестелесные души в потусторонний мир. Армин Троут выронил карту и полез в карман халата за электрошокером. «Пожалуй, пора кончать с этим», — думал он. «Вывести из игры разрядом в 250 кВт и повторить попытку завтра после еще одного сеанса ЭСТ, во время которого я всажу ей во внутричерепную жижу полноценные 500 джоулей. Если она действительно способна призвать через сотни миль гор и пустынь мою или любого из могущественных призраков, перед которыми я виновен, и провести их мимо масок Лонг Джона Бича ко мне, они могут соединиться и обрушить мою растянутую линию жизни, даже убить меня. Пока что, видит Бог, их тут нет. Меня, Конфитеор Дионисо». Дионис подтвердит. «Погодебити Зин Фандель никогда не привлекала». «Нет», — с яростью возразил он себе, — «однорукий старик сделан из прочного кевлара и не порвется после каких-то двух выстрелов, и я возьму эту женщину». Влажноватая кожа на его ладонях все еще хранила ощущение прикосновения к ее подбородку и горячему склону горла. «Доктор, вы ведь скажете, где я теплее всего?» Он наугад схватил одной рукой карту Таро, а другой зажигалку и чиркнул колесиком, прикрыв картой свои глаза от вспыхнувшего пламени. Освещенная картинка была обращена к Пламтре. Он же видел только темный прямоугольник с потрепанными краями. Чуть ли не давясь и опять без толку, он затянулся размякшей сигаретой, искры сыпались с нее на стол, как крохотные метеоры. «Дайте-ка я поговорю с вашей матушкой», — проговорил он, преодолевая одышку. Он ведь знал, что подобные множества обычно включают среди прочего сброда и усвоенные дубликаты родителей-угнетателей, и искаженная версия матери Пламтри, несомненно, не сможет выстоять в этой схватке. Тело Пламтри сложилось вдвое и рухнуло со стола на ковер. «Не делайте зла», — чуть слышно выдохнула она. «У меня есть дочери, которые не познали мужа». Армин Троуд узнал фразу из книги «Бытия», когда Лот предложил своих дочерей толпе насильников, чтобы спасти ангелов, находившихся под его кровом. «Назови же, которую из них ты хочешь, Омар», продолжала сдавленным голосом Пламтри, и это определенно не было цитатой. «И я кину ее тебе». «Только не бери больше меня». Армин Троуд не сомневался, что сможет усвоить это трусливое создание, цитирующее Библию, но ведь оно было лишь приблизительным представлением Пламтри о ее матери, а не реальной сущностью, и поэтому он сказал: «Дай мне Тиффани». «Тиффани», — повторила женщина, лежавшая на полу. Пламтри снова встала на ноги, оперлась одной рукой о стол, откинув другой с потного лба прядь спутанных белокурых волос, и улыбнулась ему. «Доктор», — сказала она, — «какие же у вас кровавые руки?» Армин Троуд опустил взгляд, он порезал руку осколком разбившейся лампы, нашаривая на столе зажигалку, и теперь кровь сбегала по его запястью на белый манжет. «Мисс Пламтри», — пропыхтел он, умудрившись изобразить улыбку, — «покер на раздевание больше похож на флаг-футбол». «Я могу сейчас овладеть этой женщиной», — возбужденно думал он. «Несколько минут назад Дженнис убрала от меня Тиффани, но Дженнис плачет где-то на задворках гномьей лачуги. Коди я убрал с дороги, и ту третью тоже, а сущность матери прямо отдала мне Тиффани». «Покер на раздевание?» — воскликнула она. «О!» — она принялась расстегивать блузку. «Я повышаю». Гвоздичная сигарета в губах Армин Троута совсем размякла, и он вынул окурок, сунул в пепельницу и сплюнул горькие с резким парфюмерным вкусом крошки табака. Судя по всему, на этот раз ему не удастся усвоить ни одну из ее сущностей, но он сможет, по крайней мере, избавиться от невыносимого давления в чреслах. «Повысим банк», — согласился он и, вздернув подбородок, принялся распускать галстук. В тесном... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В кабинете пахло дымом гвоздичных сигарет и перевозбужденной плотью, и кожа на его ладонях и лице зудела, как поверхность полностью заряженного конденсатора. В ходе психического сражения он переполнился возбуждением и знал, что результата этого противостояния ждать совсем недолго. Она подняла руку, отодвинула его порезанную ладонь от воротника и снова провела ею по своему лбу, носу и губам. Ее глаза были закрыты, и он не видел одинаково. Одинаковые ли в них зрачки или разные. А потом она втянула его порезанный палец в рот и укусила, и в тот же миг схватилась ушибленной рукой за его взбугрившуюся ширинку брюк и сжала. Армин Троуд резко выдохнул, трижды быстро стукнул пяткой по боковине стола и сжал в кулак свободную руку. «Вот и готово, доктор», — прозвучал из уст Пламтри невыразительный мужской голос. «Я попробовал на вкус вашу кровь и знаю запах вашего семени. С точки зрения вуду это означает, что в моем распоряжении полный комплект ваших документов». Пламтри изящно отступила от стола и теперь смотрела на Армин Троута с брезгливым удивлением, вытирая ладони от джинсы. Когда Армин Троуту наконец удалось перевести дух, он сказал: «Полагаю, вы без Флиберти Джибет, верно?» Пламтри нахмурилась. «Да, так я велел девчонкам меня называть. Ты ведь только что говорил с их мамашей, да? играл в «Кто за дамой». «Ваше имя Омар», — сказал Армин Троут. «А какая у вас фамилия?» Он все так же сидел на столе, но уже расправил белый халат и профессионально нахмурился. «Я ведь могу и заставить», — добавил он, «например, с помощью ЭСТ и скополамина». «Согласен, можешь. Вот только я нисколько не боюсь тебя, престарелый извращенец. Меня зовут Омар Салвой». Оба зрачка Пламтри были теперь одинаково широкими. Она взяла со стола телефонную трубку и с улыбкой поднесла ее к лицу доктора. Армин Троут услышал из наушника слабый голос. «Ричи, дорогой, позволь мне встать. Выдерни затычку». Хрипло взвизгнув, он схватил трубку и с силой опустил ее на рычаг, а потом открыл вторую бархатную шкатулку, но Пламтри уже обогнула стол и присела за креслом. «В этой коробке у тебя пистолет, верно?» Игриво осведомилась личность Савлоя, в то время как Пламтри запустила руку под стол. «Подумай хорошенько, сынок или дедуля, ну убьешь ты нас, и в задницу тебе вцепится толпа озлобленных призраков. У нас ведь теперь есть твой номер, и тебя уже не скроет от нас никакая маска. Можешь позвонить своей мамаше и спросить ее, правду ли я тебе сказал». Сердце в груди Армин Троута колотилось, как отбойный молоток в самолетном ангаре, и он не мог понять, не смертельный ли это захват. «Нет», — сказал он себе, вспомнив о том, что нужно дышать, — «нет, она не могла точно настроиться на меня за этот короткий миг, да еще и Лонг Джон Бич рассеивал исходивший от меня сигнал». После секундного раздумья Армин Троут выпустил Дерринджер и закрыл шкатулку. И кого же он собрался убить, Пламтри или себя? «А вот эта кнопочка, зуб даю», — продолжала Пламтри, держа руку под столом. «Сигнал тревоги, верно?» И через мгновение спертый воздух сотрясло резкое металлическое безостановочное «бранг». К не успевшему оправиться от потрясения Армин Троуту еще не вернулся дар речи, и поэтому он просто встал со стола, извлек из кармана ключи, отпер замок и распахнул дверь. По коридору уже бежали охранники. Он махнул им окровавленной рукой и отступил в сторону.